Глава 16. Как же сладко ему спалось. И еще более сладким получалось пробуждение. Сначала Паша подумал, что это какой-то очень натуралистичный сон, но, открыв глаза, понял, что все происходит наяву. Ему сосали член. Саша решила сделать такой утренний сюрприз. И надо сказать, что сюрприз удался. Просыпаться таким образом он был готов всегда. Тем более, что сосать девушка все-таки умела. Видимо, этот навык генетически привит женскому полу. Сашин горячий ротик, который совсем недавно познал прелести минета, замечательно поглощал его член, а ловкий язычок отлично лизал головку и ствол хера, периодически перемещаясь на его яйца. Восторг, да и только. Подруга заметила, что парень проснулся, и с членом во рту промычала что-то вроде «с добрым утром». Паша тоже поприветствовал девушку и положил свою руку ей на затылок. Захотелось взять ситуацию под контроль и перевести банальный минет в чистый трах в голову. Начал он не торопясь, задал медленный темп движения рта подружки по своему члену. Ее руки Паша убрал с хера, чтобы они не мешали полной амплитуде проникновения члена в рот. Саша поняла все правильно и переместила свои шаловливые ручки на его яйца, нежно поглаживая мошонку. А он уже двумя руками схватил ее за волосы и ускорил темп движения рта девушки по своему члену. Амплитуда была почти до горла. Члену его хозяину было приятно, и Паша испугался, что кончит быстрее обычного. А притрахив голову, он не любил торопиться, растягивал удовольствие до предела. Девушка слегка постановала. После первого минета в своей жизни она сказала Паше, что ей понравилось сосать, потому что было ощущение полной власти над мужчиной. Ну и парень был не против ее нового пристрастия. Это ж так прекрасно, пристроить свой хер в такой сладкий ротик и кончить туда. А еще веселее было за секунду до финиша вынуть член и выстрелить ей на лицо. Утренний минет, а точнее трах в голову, продолжался. Паша уже особо не миндальничал с Сашиной головой и вовсю насаживал рот девушки на свой хер. Она продолжала похрипывать, постановать и поглаживать его мошонку. Все это невероятно заводило его, тем более, что утром у него всегда была отличная эрекция. Утренний стояк никто не отменял. Но оргазм рано или поздно должен был прийти. Паша почувствовал приближение финиша и остановился. Кончать ему еще не хотелось. Некоторое время он просто держал свой хер во рту девушки, а она в этот момент славненько работала горячим языком. Это было очень возбуждающе, и Павел решил, что все же пора кончить. И понеслись финальные фрикции в рот девушки. И пришел оргазм, и пришел кайф, и излилась сперма в горло Саши, и застонали оба. Он от кончины, она от того ощущения власти над мужчиной, которое ей так понравилось с первого раза. Девушка проглотила сперму, выпустила его хер из своих губ, подняла глаза и прошептала. «И снова с добрым утром, дорогой!» Паша был абсолютно без сил, поэтому просто кивнул. И этого было достаточно.